Что-то я отвлекся. Так вот, флотская группировка в системе насчитывает 2 легких крейсера, 16 малых боевых кораблей и 2 десятка истребителей на летной палубе станции. Есть также 6 штурмовиков, которые могут работать в атмосфере. Имеются 2 однотипных средних авианесущих крейсера республиканской постройки. Оказывается, глава администрации купил 2, и второй стоит в районе полюса. Также есть батальон солдат, которые дислоцируются на территории станции. Взводы на крейсерах несут службу посменно. На станции 3000 сотрудников, и их семьи, хотя она свободна, может принять и 10 тысяч. На фабриках по производству пищевых картриджей работают жены работников и армейцев, несущих службу в охране. Остальным гражданским хода сюда нет. Я также узнал, что через 2 недели придет очередной тюремный транспорт. Через 7 дней ожидают грузовое судно. Оно должно забрать готовые пищевые картриджи, которые идут флоту директората. Судно крупное, но относится к среднему классу. Через 12 дней прибудет судно-контейнеровоз, то самое со стазисом в трюмах. С его прибытием на планете начнут забивать скот, доставлять овощи и остальное. Это пока все, что мне удалось узнать от взломанного мной эскина крейсера. Однако этого хватило, чтобы составить план дальнейших действий. Дарить кому-то станцию или уничтожить ее я не собирался. Она станет компенсацией. Да вот хотя бы за мое пленение. Бред, да пофигу. Грузовое судно, которое прибудет за пищевыми картриджами, в памяти эскина были его параметры, вполне сможет увести станцию в сложенном виде, а разобрать ее на модули я смогу. Перегоню на территорию империи Аббан, границы с которой не так уж далеко, в 6 днях лета, и там продам. У этой рабовладельческой империи был свой торговый рай. Для этого выделили одну из планет, и там можно купить и продать что угодно. И даже вопроса не возникнет, почему у судна нет идентификатора. Остальные суда, которые должны прийти, в том числе и боевые корабли, отдам республиканцам. Я уже решил, что освобожу их, установлю нейросети хотя бы медикам, а дальше они сами будут извлекать сети из трупов. Ну или пленных, что вряд ли. И ставить своим, формируя экипажи и боевые группы. А потом пойдут караваном к своим. Вот только с медкапсулами все не так радужно. Есть медсекция из полусотни капсул на станции. По сути, малый госпиталь. На борту обоих средних авианесущих крейсеров есть свои медбоксы. По 10 капсул где-то. Хирургические там тоже есть. Можно заниматься установками и изъятием. Однако по одной капсуле на борту каждого боевого корабля маловато. Изымать сеть около часа. Установка сети 6 часов, если с имплантатами, плюс еще 2. Да, точно маловато. Ладно, поделюсь хирургическими капсулами со станции, хотя бы парочкой, вряд ли их там больше 5-6. Это позволит хоть немного повысить скорость установки сетей. Главное — пилотам установить, врачам, офицерам, части команд. Они и вывезут всех остальных. Я вернулся на борт шаттла, получил нужные сведения от корабельного эскина и отошел от борта крейсера. Системы корабля меня не видели, хоть отключай маскировку. Но полетел я не к станции, а ко второму такому же крейсеру. Они тут самые крупные. Дубинки у них больше всех. Поэтому желательно начать с них, что я и делаю. С этим крейсером едва не возникла проблема. На летной палубе, открыв створки, у силовой пленки щита стояла парочка, любуясь звездами. И они вполне могли меня заметить. Визуально-то мой шаттл виден. Хорошо, что я с темной стороны подходил, а не со стороны планеты. Ушел в сторону, снова встал у дюз и взломал эскины тем же способом. После этого я полетел к станции. Вот там пришлось повозиться. Почти 2 суток потратил, но теперь она полностью моя. Затем занялся малыми боевыми кораблями. Они часто стыковались со станцией, и я брал под контроль тех эскинов, что не подчинялись станционным, медсекции, складские, службы СБ. Один легкий крейсер тоже перешел под мою руку. Оставались 2 корвета, 1 фрегат и последние легкие крейсеры. То, что на борту малых кораблей уже сутки никого нет, а присутствие команд имитирует эскины, хорошо изучившие их привычки, никто не догадывался. В медсекции активно работали операционные капсулы, о чем главврач медсекции также не подозревал. У меня уже было 30 нейросетей. Под нож хирурга пошла и команда легкого крейсера, 6 человек. Я не трогал только тех, кто находился на территории станции и на двух авианесущих крейсерах. И тут в систему вошло судно. То самое, грузовое, которое я ждал. Странно, что оно прибыло на 2 дня раньше. В принципе, разброс в маршруте небольшой, такое уже бывало. Пока оно, маневрируя, сближалось со станцией, я прикидывал свои шансы на захват. Они были более чем велики, 90%. Но спешить не нужно. Как только судно станет моим, тогда и нанесу удар. Из 30 извлеченных сетей половину я уже поставил. За это время я 3 спускался на планету и поднимал наверх людей, выбирая тех, специальности которых будут остро необходимы на первоначальном этапе. У первой группы сети уже запустились. А дело было так. Корабли и станция, наблюдающие за поверхностью, висели на орбите, а планета под ними крутилась по своей траектории. Это спутники слежения крутились вместе с ней, держа каждый свой район. И вот, 3 назад, когда под станцией была темная сторона планеты, то есть наступила ночь, я вывел шаттл из пустого ангара. Заранее выбрав место, спустился на планету. Посадку совершил метрах в 600, надел боевой скаф и прогулялся до поселения. Там было тихо. Лишь прогуливались часовые, но меня они не обнаружили. Я сломал дверь помещения, где содержалась небольшая группа рабов. Их было 8, все мужчины. Да, я знал заранее, кто тут содержится, получив нужный отчет от эскина СБ. Эта группа состояла из нужных мне, словно специально подобранных специалистов. Среди них были врач, опытный военный медик, 2 пилота, малого и среднего боевых кораблей. Причем пилот малого был универсалом. Капитан, командир роты десанта, оператор защиты с крейсера, старший техник крейсера и 2 солдата десанта. Мое появление их поначалу насторожило, но бежать они согласились легко. Правда, попросили освободить 2 девушек. Среди рабов были парни, из одного с этими девчатами экипажа. Я дал парням оружие, и они сами зачистили дома, в которых находились девушки. Их использовали здесь как наложниц. У каждой был свой хозяин. Имитировали побег. Мне пришлось сделать 3 рейса, пока все 10 оказались на станции. Я не рисковал. Использовал шаттл с системой маскировки. Система наблюдения рабов виртуозно не замечала. Я же ею управлял, так что и тревоги не было. Мы устроились в ангаре, и я по очереди занимался пленными. Полностью их вылечил и у всех убрал из крови маркеры. Первому сеть поставил врачу. Среди свежих трофеев сети врача не было. Взял из своих запасов. Остальным поставил боевые, пилотские. Одна девушка оказалась артиллеристом. Полезный навык, поставил ей сеть. Вторая — медик, но нужной сети нет, так что она пока на очереди. Когда все прошли установку и сети распаковались, я поставил на их сети метки, чем всех поразил. Кстати, я сохранил инкогнито. Ходил в бронескафе, а бывшим пленным сказал, что я наемник, мол, наняли их освободить. Сообщил также, что отдаю им все боевые корабли, а себе забираю станцию. Это моя оплата за работу. Потом я еще 2 спускался на челноке на планету. В ангаре теперь проживали 30 человек. Матрасы и постельное белье я взял со склада станции. Установил пищевой синтезатор и кабинку санузла. Когда прибыло грузовое судно, сети стояли у 3, а у остальных я только успел убрать маркеры. Ну что ж, я этого ожидал. Пора работать. Диспетчерский эскин станции отправил запрос тем кораблям, которые еще не были под моим контролем. Мол, им приказано прибыть на станцию, и выдал маршруты для швартовочных узлов у шлюзовых. В этом приказе не было ничего необычного, поэтому корабли покинули свои патрульные маршруты и направились к станции. Прибыли они, как и ожидалось, куда быстрее судна. Этому крепышу требовалось больше времени, чтобы доползти. Я посетил все корабли под видом техника, и все. Они стали подчиняться мне. Команда тихо уснула. В систему воздуховодов был подан сонный газ. Еще два баллона я подготовил для станции, но столько народу уничтожать нежелательно. Пропустим их через капсулы и вниз. Пусть обживаются. Это кто выживет. И скином средних крейсеров я отдам приказ на уничтожение команд. Там уже все готово. После того, как судно встало на парковке, о стыковке тут никто и не говорит, погрузка идет с помощью грузовых ботов и двух малых буксиров. Я направился на челноке, приписанном к станции, к борту судна. Диспетчерский скин предупредил о моем прибытии, и меня ждали. Ну и началась работа. Из трюмов выгружали пустые контейнеры с тем, чтобы после подавать уже полные, с картриджами для пищевых синтезаторов. 10 минут работы, и эскины грузовоза под моим контролем. После этого я начал отдавать приказы, и эскины их выполняли. На станцию начал подаваться газ. Дроиды под управлением эскинов собирали тела и свозили их на грузовых платформах в места содержания. Два больших ангара, где их охраняли боевые охранные дроиды. Экипажи обоих крейсеров были уничтожены. Команда судна, состоявшая из 11 человек, пополнила состав пленных в одном из ангаров станций. На этом наше затворничество закончилось. Врач стал работать в медсекции, занимаясь извлечением сетей у пленных, которых ему доставляли, словно на конвейере. Десанту я выдал боевые скафы и бот. Пилоты, получив фрегат и легкий крейсер, начали патрулировать систему. Остальные готовились. Я же начал сворачивать дополнительные модули, в которых находились фабрики. Искины, управляя ботами и дроидами, освобождали трюм грузового судна от контейнеров. Часть контейнеров я заполнил картриджами. Тех из охраны системы, кому удалили сети, спускали на ботах на планету, а оттуда поднимали пленных республиканцев. Солдаты в бронескафах, управляя парочкой боевых дроидов, легко захватывали поселения, освобождая рабов и уничтожая аборигенов при любом сопротивлении. Тела с обоих средних крейсеров доставили на станцию, где было 7 операционных капсул. 2 работали по извлечению, 5 — по установкам. Когда медиков прибавилось, запустили и операционные капсулы на крейсерах. Прежде всего сетями усиливали пилотов. Кто-то же должен увести отсюда корабли с людьми. Командование принял один из полковников, которому тоже поставили сеть. Таким образом, все корабли приняли, и постепенно они обзавелись командами. Власть на планете поменялась. Теперь гнобили аборигенов, а наши скинули ярмо рабов и наложниц, и, заселившись в дома, ожидали эвакуации. Бывшие рабы серьезно повредили аборигенов, как доложил мне эскин СБ. 2/3 точно уничтожили, а это почти 7,5 миллионов человек. Чуть позже мы встретили контейнеровоз и захватили его. К тому времени у нас уже был взвод солдат при бронескафах. Потом взяли и тюремный транспорт, освободив 5000 наших, тоже из флотских. Вот тут и начались проблемы. Республиканцев на планете несколько сот тысяч, и нет возможности вывести всех. Полковник на мои судна и станцию не претендовал. Он просто отправил 2 корвета в сторону территории республики в надежде, что оттуда пришлют помощь и суда для вывоза людей. Это еще не все. По моему совету он сформировал 2 боевые корабельные группы. В каждую вошло по легкому крейсеру и по 2 малых боевых корабля. Их задача — поработать на транспортных коммуникациях директората, захватывая гражданские суда и приводя их сюда. Мы включим их в состав каравана, что будет вывозить наших. Станцию я сворачивал месяц. И это еще быстро. Если учесть, что на станции был всего 1 убитый комплекс инженерных дроидов и 2 технических. С трудом, но все уместилось в трюмах. Все контейнеры, которые можно навесить на обшивке, я забил пищевыми картриджами. Остаток забрали освобожденные. Я отдал им все хирургические капсулы, их разместили на средних крейсерах. Врачей прибавилось, и уже 600 человек установили сети. Многим из них я поставил метки. За этот месяц боевые группы неплохо поработали и привели 9 судов, из них 7 средних, включая один лайнер, на который отправили весь женский пол из республиканцев и одно большое. По прикидкам, уже половину народу вывести можно. И все благодаря большому судну. Оно могло взять 50 тысяч человек. Благодаря тому, что в трюмах имелась система жизнеобеспечения. Без комфорта полетят, но вывести можно. Пора было прощаться. Я ожидал, что меня могут остановить, но нет. Мне дали спокойно улететь. Одновременно со мной ушел и караван судов в сопровождении одного среднего крейсера и 3 малых кораблей. Небольшая охрана, да, но нужно вывести хотя бы половину, иначе сгинут все, если директорат, разобравшись, что происходит, перекинет сюда флотские силы. Всех пленных, у кого не успели изъять сети, с моей станции спустили на планету, в одну из больших поселений, и держали там взаперти, установив в одном из зданий 6 капсул, 2 хирургические, а остальные лечебные. Убирали маркеры из тел и снимали сети у пленных, накапливая запасы. Что дальше, не знаю. Но развернулись наши хорошо. Молодцы. А я спокойно долетел до границы, где уже действовали глушилки гипера. На разгонных пересек ее, пограничники так и не прилетели. И разогнавшись, снова ушел в гиперпрыжок. Сделал 2 промежуточных выхода и спустя 12 дней после отлета с гетто вышел на окраине нужной системы империи Аббан. Пока я по выделенному диспетчера маршруту полз от границ системы к месту парковки, с помощью оборудования связи судна выложил открытые лоты на торговых площадках системы. Особо отметил, что оплату предпочитаю в обезличенных банковских чипах главного банка Содружества. Уже через 10 минут на лот наложили бронь военной империи. Ну да, оборудование 7-го поколения, а им только военные пользуются. Открытая продажа запрещена. Я подтвердил бронь. Маршрут мне изменили и направили к дальней флотской базе. Там уже ожидали представители флота, и к шлюзовой судно сразу подлетел бот. Флотские жадно смотрели на мой бронескаф 8-го поколения. Забрало было затемнено, но изучили меня очень придирчиво. Когда их станционный инженер дал добро, у меня выкупили станцию и судно. Оно было 6-го поколения. Да, даже все пищевые картриджи забрали. Они были отличного качества. За станцию я получил 45 миллионов, ведь она была полностью комплектная. Я собрал диспетчерские модули, артиллерийские и ракетные. Все находилось в трюме. За судно 5,5 миллионов. Ну и за контейнеры с пищевыми картриджами 186 тысяч. И пусть за все я получил процентов на 10 меньше реальной стоимости, но зато вопросов не задавали. В этой системе такое правило. Заплатили и забрали. А меня наемный челнок доставил на гостевую станцию, где я стал обживать номер в одной из лучших гостиниц. На гетто я делал расчеты по направлению, куда уходит нить, которая должна привести меня к пропаже башка. И теперь, сняв показания здесь, я наложил расчеты, сделанные на гетто, на расчеты, сделанные в империи, в этой системе. Сомнений нет. Путь вел в центральные миры. Линии на карте совмещались где-то в районе империи Гало, а может и за ней. Однако ясно, что мне нужно в эту империю. Этим я и озаботился. Мне был необходим транспорт, чтобы добраться до центральных миров. И, надо сказать, с этим возникли проблемы. Границы охраняются хорошо, а получить разрешение от посольств — реальная головная боль. Не одну неделю придется побегать. Тем более с обновленной ДНК я не являюсь гражданином ни одного из государств. Да и облик я сменил. Заделался брутальным самцом. Так, прикололся. Но неожиданно новая внешность понравилась, и я ее оставил. Я дал на лапу диспетчеру, поймав его на выходе с работы. Он поискал и сообщил, что в системе сейчас находятся 3 судна из центральных миров, все из разных государств, и скинул мне информацию по ним и коды к судовому оборудованию связи. Причем одно судно, довольно неплохая яхта 8-го поколения, было из империи Гало. Поступил я просто. Отправил капитанам судов, а все они были гражданские, военных бортов не было, предложение доставить меня в империю Гало, предлагая за доставку 5 миллионов кредов. У меня был планшет, его я и использовал для связи, решив не светить идентификатор и номер сети. Перед этим я купил абонемент местной связи на неделю и активировал его на планшете. Через 10 минут после отправки сообщений на мое предложение откликнулся капитан одного из судов и затребовал за доставку 6 миллионов. Если учесть, что стоимость обычного билета на такое расстояние вряд ли превышает 100 тысяч кредов, думаю, вы поймете, насколько требуемая сумма превышала обычную цену. Но подумав, я подтвердил, выставив условие, что меня доставят в столичную систему империи и высадят на орбитальном терминале. Капитан подтвердил договоренность и сообщил, что вылетаем сегодня. Тянуть он явно не желал. Тут на меня вышел капитан 2-го судна. Он был согласен меня взять, но только через 2 недели, да и империя Гало находилась дальше его государства. Поэтому я ответил ему, что уже нашел борт, и извинился за беспокойство. Капитан яхты мне так и не ответил. Я собрался, покинул станцию, и наемный челнок доставил меня к грузовому судну среднего класса 9-го поколения. Там меня после шлюзования встретил капитан. Мы уже подписали договор о доставке меня как пассажира до столичной системы империи Гало. В графе личных данных я указал, что зовут меня Ман Алий, и мне 19 лет. А в графе гражданства поставил прочерк и написал «Дикий». Согласно этому договору, треть суммы я оплачивал сразу, а остальное по прибытии. На челнок я прошел в своем черном штурмовом бронескафе, а пройдя шлюзование, прошел на борт судна уже в обычном комбинезоне пилота. Капитан, получив 2 чипа, на каждом из которых было по миллиону, проверил и официально подтвердил получение задатка. Я сохранил на сети. После этого меня проводили в хорошую одноместную каюту, и вскоре судно ушло в гиперпрыжок. Как я понял, доставляли они какие-то старые, как они сами говорили, производственные мощности. У них это считается старьем, а тут 7-е поколение государства скупает в лед. Покинув через шлюзовую борт челнока, я ступил на одну из летных палуб орбитального терминала столичной системы империи Гало. Вот всего ожидал, но только не того, что меня доставят куда нужно. По моим расчетам, меня должны были кинуть с вероятностью процентов 80, даже 83. Однако неожиданно сработали оставшиеся 20%. И я на месте. После 2 месяцев полета. Да, расстояние изрядное. Империя Гало — одно из крупнейших в центральных мирах. Здесь гражданским продают оборудование и технику 9-го поколения. Со дня на день начнутся продажи 10-го. У военных 11-е, но они уже заканчивают переходить на 12-е. Об этом мне рассказал капитан судна. Я оплатил оставшиеся 4 миллиона за доставку, чем привел команду в отличное настроение. Высадив меня, они должны были немедленно вылететь в сторону своего государства, Республики Тора. Ее территорию мы пересекали, двигаясь в империю. Это судно было, по сути, курьерское, и у него имелся пропуск в разные государства, поэтому до Гало мы добрались без проблем. Повезло. А деньги не жаль, мелочь. Я хорошо на войне заработал. Перед отлетом, еще находясь в империи Аббан, я узнал последние новости о войне. Директорат перешел в оборону. Республика наняла пиратские кланы Фронтира и начала наступление. Держит 12 населенных планет, а было их 18. Теперь нужно оставшиеся 6 отбить обратно. Больше 20 тысяч пиратских судов и кораблей устроили настоящий коллапс, разваливая тылы директората и блокируя системы с населенными планетами. О побеге военнопленных информация пока не прошла, видимо, не успела до моего отлета в Центральные миры. Все время полета я был занят. Работал с фабрикой нанитов. Да, я даже не подозревал о всех ее возможностях, хотя базу знаний по ней 6-го уровня изучил. Практика показала, что она может куда больше, чем давалось в описании. Менять специфику нейросети и имплантатов я не стал, но усилил их возможности, разогнав до уровня 13-го поколения, а не 12-го, как рассчитывал ранее. И это еще не предел, как я понял. Не все резервы модернизации и улучшений я использовал. Эта работа настолько меня увлекла, что время полета пронеслось незаметно. Базы не учил, только физически себя поддерживал, занимаясь утром и вечером в спортзале судна, а остальное время лежал на койке и работал с фабрикой. Крутая вещь, до сих пор меня так и прет от восторга. Однако сейчас не об этом. От челнока, уже покидавшего летную палубу, я направился было к выходу, как вдруг рядом со мной появилась голограмма таможенника. Явно работал эскин. «Гость, вы не прошли регистрацию. Прошу пройти к стойке регистрации». Я посмотрел, куда он указывал, и увидел, что регистрация была электронная. Пульт с сенсорным экраном. Нащупав в кармане карту ФПИ, я направился в ту сторону. Карту ФПИ я сделал, используя капсулу диагноста, и внес в нее новые данные, оставив место гражданства незаполненным. Нейросеть у меня записана как инженерная 8-го поколения, и даже если меня положат в диагностическую капсулу, она покажет те же данные, что содержатся в карте ФПИ. Часть меток я скрыл, оставив обоих пилотов, инженерную, погонщика и техника. В принципе, все. Дикий есть дикий. Регистрации не проводил. Кстати, в медкапсулах Содружества при проведении процедуры замены ДНК по умолчанию ставятся свидетельствующие об этом маркеры. И при проверке, если знать, что искать, это обнаружат и сразу возьмут под подозрение такого чела. Однако мне капсула подобные маркеры не ставила. Я убрал такую функцию. Подойдя к пульту, я приложил карту ФПИ к сенсору. Пульт секунд на 10 завис. Видимо, эскин подбирал вопросы. И, наконец, задал первый. «Цель прибытия». Касаясь пальцами сенсорного экрана, я стал отвечать на вопросы. «Отдых и туризм». «Каким транспортом вы воспользовались? Прошу предоставить копию договора на пассажирские услуги». «Отправляю копию договора», — сообщил я, сбрасывая эскину с планшета через пульт копию договора. Он на минуту завис, а я с интересом осматривался вокруг. Летная палуба бурлила, пока не услышал. «Все законно. Господин Алий, вас интересуют эмиграционные программы Империи Гало?» «Нет». «Причина?» «Не нравятся условия получения гражданства». «Вам предоставляется 2 месяца пребывания на территории Империи. После этого следует или продлить срок пребывания, или покинуть Империю. Вам выдается идентификатор гостя. Хорошего отдыха». В приемник выпала карточка, чем-то похожая на удостоверение ФПИ. Я взял ее и внимательно изучил. Там были данные с моего удостоверения. Успели слезать. И отметка о временном разрешении на пребывание на территории Империи и столичной планете. Там же было указано, что я могу продлить отдых еще на 2 месяца, подав заявку на продление за 2 недели до истечения срока. Я дикий. На мне нет баллов социальной полезности. Чистый лист. Оснований для отказа не было. Убрав карту ФПИ и временное разрешение в карман комбеза, это для виду, а на самом деле в щель, я направился к соседнему терминалу. С банковского чипа, на котором у меня лежало 1050 на мелкие расходы, оплатил связь на месяц. Мне выдали код активации. Вот только прописывать его в планшет я не стал. Он у меня старый, 5-го поколения. С местным галанетом работать будет, но плохо. Проще тут купить новый, 9-го. Этим я и решил заняться. Поправил туристический рюкзак, висевший на боку, закинув его за спину, и направился по магазинам. Никто не спрашивал, могу я купить то или это, или нет. Раз тут нахожусь и деньги есть, значит могу. Вот если оружие буду покупать, потребует карту ФПИ. Но оружие мне и не нужно. В специализированном магазине электроники я купил товара 1030, а это солидно. Делал вид, что убираю в рюкзак, а отправлял в щель. Купил еще десяток планшетов по разным направлениям, но при себе оставил только администратора, защелкнув его в держателе на бедре. Код активации местной сети безлимитный, я уже ввел, так что был подключен к Галанету. А теперь займусь делом. Похоже, я совсем рядом с потерей башка. Она точно на этой планете. Я понял это еще на судне, потом на челноке. А тут, на орбитальном терминале, убедился окончательно. Я больше скажу. То, что я ищу, сейчас передвигалось. Я отметил, что оно сменило местоположение и медленно, но двигается. Где-то там, внизу, под моими ногами. Я заказал пассажирскую платформу, которая доставила меня к орбитальным лифтам, и вскоре спустился вниз. Пока я ехал в лифте, вышел на фирму, предоставляющую в аренду атмосферные аппараты, и заказал дорогой спортивный скоростной глайдер. Когда я вышел на площадь орбитальных лифтов, глайдер уже ждал меня на парковке, а рядом стоял сотрудник фирмы. Я подписал договор и оплатил аренду на неделю. Подняв судно, я направился следом за пропажей. Судя по всему, она от меня удалялась, причем на хорошей скорости. Быть может, на таком же глайдере, как у меня. Через 2 часа полета вдруг пискнуло оборудование связи. «Неизвестный глайдер, смените курс. Дальше закрытая зона. При неисполнении открываем огонь на поражение». Посмотрев на экран, я убедился, что этот участок довольно большой, окрашен красным. Я решил двигаться у границ, чтобы облететь его. Но вот проблема. Пропажа теперь находилась на территории этой закрытой зоны. Я остановил глайдер, который завис метрах в 100 от поверхности, и, выйдя на охрану, спросил, кому принадлежит территория, на что получил ответ. «Это летняя резиденция императора». «Да ё-моё!» Дальше пошли идиоматические матерные выражения, а закончил я такими словами. «Что ж не везет-то так?» «Не понял!» — вдруг раздалось из динамиков. Я и забыл, что нахожусь на связи с охраной. Я быстро прикинул расклады и, уже успокоившись, сказал охраннику, который представился как лейтенант гвардии, барон Оссо, «Послушайте, господин лейтенант, похоже, на охраняемой вами территории находится интересующий меня предмет. Я не знаю, что это, но чувствую, что оно там. Я слабый псион, и на меня это влияет. Я ощущаю это как путеводную нить». «Это невозможно! Резиденция закрыта для посещений!» «Послушай, лейтенант, я на территории все равно побываю, и можешь поверить, охрана об этом даже не узнает. Мы просто сэкономим время. Ваши сотрудники сопроводят меня по территории, пока я ищу этот предмет, к которому меня так тянет, а потом мы разойдемся». «Вы хотите забрать то, что ищете?» «Понятия я не имею. Я даже не знаю, как выглядит эта хрень. Меня сюда привело любопытство, ничего более. Но любопытство — самое сильное мое чувство, так что уж поверьте, я его утолю. Я инженер, и ваши охранные системы для меня как открытые двери. Если буду гулять по территории один, обязательно стащу что-нибудь понравившееся. У меня развито чувство прекрасного и хватательный рефлекс». «Сообщите свои данные». Я приложил к сенсору на экране сначала карту ФПИ, потом временное разрешение. Несколько минут лейтенант не выходил на связь. Я терпеливо ожидал, беря с тарелки мясную нарезку и закидывая ее в рот. Она буквально таяла на языке. Те полтонны мясных изделий, что я оставил для себя, подходили к концу. Едва 150 кило осталось. Наконец лейтенант снова появился на экране и сообщил. «Разрешение получено. Отправляю маршрут до парковки. Не покидайте зону маршрута. Зенитные орудия стреляют без предупреждения. Дополнительно сообщаю, что после вашей проверки вам наденут ошейник, блокирующий псионическую силу». «Да не проблема», — пискнул из скин глайдера. Это пришло разрешение на посещение закрытой зоны и маршрут. Стронув глайдер с места, я зигзагами, в основном над парком и полями, а не над постройками, добрался до группы зданий, среди которых особое внимание привлекал красивый белоснежный дворец, стоявший на берегу большого озера. Во время полета меня сопровождали два боевых флайера 12-го поколения. Я совершил посадку на указанной мне парковке, чуть в стороне от которой стояли четверо гвардейцев в бронескафах. Еще двое с офицером были на парковке. Я покинул глайдер и огляделся. На уровне третьего этажа дворец опоясывала длинная открытая галерея. На ней, с интересом наблюдая за нами, толпились подростки от 15 до 20, в основном парни. Я помахал им рукой, и они замахали в ответ, салютуя бокалами. Я подумал, что, возможно, меня пустили потому, что кто-то из хозяев проявил любопытство ко мне и к тому, что я ищу. Ко мне подошли офицеры два гвардейца. Пока один сканером обыскивал меня, другой с помощью саперного дроида изучал глайдер. Потом дроид обнюхал и меня, и в завершение на меня надели блокирующий ошейник. Вопросительно взглянув на меня, офицер спросил: «И куда идти?» Я чуял, то, что я ищу, находится где-то во дворце. В его сторону я и ткнул пальцем. Мы направились к входу в здание. Вокруг было невероятно красиво. Живописные тропинки, изящные скульптуры, великолепные фонтаны. Явно поработали настоящие мастера. Однако у входа во дворец я остановился, прислушался к себе и сказал офицеру: «Нет в здании. Похоже, за ним». Мы направились в обход дворца. За ним находился большой бассейн, плавно переходивший в озеро. По мокрым от водопада ступенькам мы спустились к бассейну. На площадке возле него стояло множество шезлонгов и находились десятка-два девушек, многие из которых загорали топлес. Явно отдыхала аристократическая молодежь. Я направился в обход бассейна. Один из флайеров висел в небе, отслеживая все мои телодвижения. Местная охрана свое дело знала хорошо. Я прошел мимо блондинки, отметив, что девушка — редкостная красотка. Она была топлес и в красных стрингах. И, опустив на нос солнцезащитные очки, с интересом наблюдала за нами, как, впрочем, и остальные. Я уже прошел было мимо нее, но тут путеводная нить дернула меня обратно. То, что я ищу, осталось за спиной. Остановившись, я медленно повернулся и стал внимательно изучать. Не блондинку даже, а то, что было при ней. Вроде ничего особенного. Пустой стакан из-под коктейля или сока на столике. В нем соломинка, а на самой девушке только стринги и очки. И все, даже никаких украшений не было. Я подошел к ней, охрана не мешала, хотя заметно напряглась, и попросил: «Вы не могли бы подняться? Спасибо». Когда девушка встала, я обошел вокруг нее. Вблизи она оказалась еще красивее, чем со стороны. «Ты что ли?» — не веря сам себе, сказал я, задумчиво почесывая подбородок. И, чувствуя, как на меня накатывает веселье, добавил: «Да, однако у башка губа не дура». Вот тут она среагировала. Взвизгнула и отпрыгнула от меня, закрываясь руками. Видно, поняла, о чем я. Это только подтвердило мои подозрения, и я окончательно уверился в том, что именно эту блондинку я и искал. Да, неожиданно. Охрана среагировала, как ей и положено. Сопровождавшие меня гвардейские офицеры, двое в робах, без знаков различия, а старший в парадной форме, не отходившие от меня дальше, чем на пару метров, мгновенно прыгнули на меня. Одновременно с этим меня пытался блокировать ошейник, но я одним движением убрал его в щель, а всех трех офицеров отправил купаться в бассейн. После чего показал девушке открытые руки и успокаивающим тоном произнес: «Не волнуйся, я не от твоего хозяина. И еще, наверное, я тебя расстрою, но я убил твоего хозяина». Закрывавшаяся руками девушка чуть отодвинула локоть и глянула на меня левым глазом невозможно василькового цвета. С растрепанной прической она выглядела очень кавой, а у меня к блондинкам всегда слабость была. «Убил? Он мертв?» «Мертвее не бывает. Тело разобрал на ингредиенты». Девушка заметно расслабилась, подняла руки, успокаивая охрану, после чего внимательно меня осмотрела и спросила. «Кто ты такой?» Тем временем другие девушки и несколько парней покидали территорию бассейна, стараясь сделать это незаметно. Парни на галерее, по-прежнему наблюдающие за нами, поняли, что происходит что-то не то, и насторожились. Гвардейцы выбрались из бассейна, и кроме них появились другие, все в бронескафах. Близко не подходили, но держались рядом, проводя перегруппировку сил. «Разрешите представиться. Архимаг боевой магии и артефакторики, граф Мансур Алиев». Низко поклонился я и чмокнул ручку девушке. Этикет она явно знала и машинально подала руку. Знал и я, в том числе и то, что руку в действительности целовать не принято. Целует воздух над ней. Девушка это оценила. «Маркиза Алия Вансар, младшая супруга наследника престола». «Ого, неплохо устроилась». Девушка хмыкнула и предложила присесть. Она расположилась на своем шезлонге, а я — на соседнем. И первым делом я попросил. «Вы не могли бы накинуть на себя что-нибудь? Дело в том, что я летел в вашу империю 2 месяца, и невольное воздержание так ударило по гормонам, что сидеть рядом с вами мне очень неудобно». Она вспыхнула, как мака в цвет, взяла махровое полотенце, на котором сидела, и накинула его на себя. Однако поговорить мы не успели. Уверенным шагом к нам приближался один из тех парней, что были на балконе. Я узнал его по широким красным пляжным шортам. Охрана явно была недовольна, но пропустила его. Подойдя, парень представился.